Сашка. Почерк был как курица лапой, но ошибок ни одной. И даже вас с большой буквы. Это я отметил машинально. А главное, была новая волна страха за Сашку. Страха сильного, хотя и запоздалого. Сашка, но ведь Андрес не летал через Атлантику. Не успел, разбился в тренировочном полете. Сашка опустил на пол сумку, опять сел. Глянул недоверчиво. Потом, потерянно, сказал полушепотом. «Но вы же... вы тогда сами говорили...» «Да, потому что не хотел огорчать тебя». «При чем тут огорчать?» — проговорил он еле слышно. «И лучше бы никогда не видеть мне этих горьких Сашкиных глаз». «Господи, ну я же не думал, что так повернется. Сашка!» У меня было резкое болевое ощущение, как рвутся между нами все ниточки, как рушится все хорошее. Он сказал отчужденно, будто незнакомому. «Вы не думали, а у меня... все планы у меня на этом строились. А теперь...» «Но ведь Дабл Стар все равно ушел. И слава спасителю, что без тебя. Ты сам это знаешь. Теперь-то какие планы?» «Вы ничего не понимаете», — бессильно ответил Сашка. Скомкал свой льняной костюм, как тряпицу, запихал в сумку, рывком задернул молнию. И замер так, будто боялся разогнуться и лишний раз взглянуть на меня. «Сашка, ну откуда я мог тогда знать, что это так важно?» Он стрельнул из-под волос мокрыми глазами. «Это не важно. Перелетел человек через океан или погиб?» «Но это же было давно». «Это было», — сказал он. И отвернулся к окну. Маленький, в мешковатом свитере, несчастный, упрямый. Зачем дернул меня в тот вечер сказать неправду? Трус несчастный. Зачем вообще меня принесло сюда из больницы? Зачем повстречался с Сашкой? Подыхал бы дурак в палате и в тысячу раз был бы счастливее, чем теперь, чем видеть эту Сашкину спину и опущенные руки. Сашка, не оборачиваясь, произнес вполголоса. «Оказывается, писатели тоже умеют врать». «Еще как», — сказал я с ненавистью к себе. Сашка постоял и тихо вышел, не взглянув на меня. Но потом, при матери, он держал себя со мной без видимой обиды, только задумчивый был. Он не заспорил, когда я сказал, что провожу их до станции. Прошептал: «Как хотите». По дороге он молчал. Тошно мне вспоминать этот похоронный путь. Мать сказала Сашке: «Ну что ты куксишься? Жаль, что так неудачно все кончилось». «Ага», — вздохнул Сашка. А она не знала, как все у нас кончилось, улыбнулась даже. «Ничего, может быть, не последний раз». Мне захотелось, чтобы рядом была кровать, и чтобы я мог лечь и заскулить в подушку. У вагона Сашка, уткнувшись глазами в перрон, сказал «до свидания» и даже подал мне руку, когда я нерешительно протянул свою. Но рукопожатие было такое, словно не ладонь у Сашки, а вялый лист. И лишь одно меня чуть-чуть утешило. Уже на подножке он оглянулся и тихо посоветовал: «А в Новокамышине вы все-таки побывайте. Это можно и одному. Вдруг найдете чего». И уехал. Я опять вспомнил о кровати и подушке. Опустился на вокзальную скамейку и просидел на ней до сумерек. А когда вернулся к себе, увидел на подоконнике плутонию. Нарочно он оставил книгу или просто забыл. Я лег и решил, что завтра уеду домой.